Глава 15. На второй день турнира у Вали даже намечалось свободное время. Время состязаний перенесли на первую половину дня. Сегодня были бои без оружия. Предполагались поединки участников, в которых победитель каждой пары выходил в следующий круг. И так до победителя дня. Вчера, когда они с Георгом во всем разобрались и обо всем договорились, Валентина успокоилась и дала себе слово не обращать внимания на других девиц. А от поступка Георга даже испытывала удовлетворение и гордость. Мужчина озадачился ее обидой, значит, неравнодушен к ней. А был бы равнодушен, разве полез бы в эти драконьи горы? Один, с риском для жизни. Пусть даже он очень сильный маг. Вот то-то и оно. Поэтому Валя в приподнятом настроении спустилась к завтраку и узнала неожиданную новость. Граф Ройден Мичесон покинул ряды участников из-за нарушения правил турнира. Да, из-за того, что кто-то ему дал план лабиринта, шептались все, осуждая племянника королевы и откровенно насмехаясь над ним. Ведь на людской роток не накинешь платок. И народ, пользуясь случаем, откровенно язвил по поводу нелюбимой королевы и ее племянника. Интересно, что императора эти слухи и сплетни не задевали, а наоборот, даже сочувствовали ему. А еще трое участников отказались от дальнейшего участия в турнире добровольно. О них Валя тоже не переживала, так как никого из этих людей не знала. Теперь участников оставалось 10 человек, и никто из них не был здесь случайно. Все пришли за главным призом – ясностью будущей жены, новым родом ясных. «А что случилось, матушка? В чем обвиняют Ройдена?» — решила все же уточнить Валя у Гейлании. «Он откуда-то получил сведения о лабиринте, поэтому смог пройти его один и быстро», — подтвердила слухи герцогиня. А некоторые участники возмутились. Все же это не рядовые тессы, а наследники правящих родов. Поэтому императрице не удалось замять скандал, и ее племянник вынужден был покинуть турнир. «А остальные?» — шепотом спросила Валентина. «По разным причинам», — пожала плечами Гейлания. «Но, скорее всего, правильно оценили свои силы». «Может быть», — согласилась Валя. Лично она тоже уже оценила силы участников и пришла к выводу, что бороться на равных могут не более 5-6 человек. За ними она и собиралась сегодня присматривать, перейдя сразу после завтрака на турнирное поле. Ведь если, не дай Велия, победит кто-то другой, а не Георг, им придется что-то придумать, чтобы быть вместе. Потому что признавать своим мужем кого-то другого, кроме Георга, Валя не собиралась. На арене уже были расчерчены 5 кругов диаметром по 6 метров. Участники, разбитые на пары, стояли каждый в своем круге. Состязания начались по знаку рога. Победой считалось падение одного из борцов на лопатки и удержание его в этом положении, хотя бы несколько мгновений. Валя с интересом наблюдала за поведением участников. Все они были в простых шароварах, затянутых широкими кушаками. Верхняя обнаженная часть торсов демонстрировала у всех мужчин рельефную мускулатуру и привлекала женское внимание. «Норлин, я твоя!» – восторженно орали одни. «Ави, подари мне ночь!» – надрывались другие. «Георг, хочу тебя!» – не уступали третьи. Каждый участник имел своих поклонниц, которые кричали на разные голоса, поддерживая своих кумиров, но, естественно, не из их ложи. Здесь девицы в силу своего статуса могли только охать, ахать и закатывать глаза. То, что вчера оборотницы крутились вокруг Георга, тоже, оказывается, было в пределах нормы. Но вот состязание началось, и выкрики поутихли. В первом бою Георг встречался с Валидом, графом из королевства Эрисун. Валя болела за Георга в ложе, а Георг настороженно разглядывал своего противника на арене. Парень напротив него был молод, подтянут, быстр и ловок. «Имеет боевой опыт, спокоен», — сделал о противнике вывод Георг. Оба начали медленное движение по кругу, выжидая и подлавливая момент атаки. Но вот противник Георга метнулся вперед, пытаясь ухватить того за пояс, но не успел. Граф плавно сделал шаг в сторону и, почти не напрягаясь, легко бросил соперника через бедро. Развернулся и, упав на колено, прижал противника к земле. Победа! Слабоват оказался, пренебрежительно отметил про себя Георг. Оглянувшись, заметил, что еще двое участников, кроме него, уже закончили бой. Но тут один за другим были завершены все бои, и победители встали в середине своих кругов. На поле выбежали девицы и, не дожидаясь оглашения результатов первого боя, осыпали победителей цветами. Но большего, к их сожалению, сделать не смогли. Магия защитного круга не пропускала их внутрь, а сами участники выходить к своим болельщицам не спешили. Разочаровавшись и надув губки, большинство девиц недовольно вернулись на трибуны. По результатам всех боев трое участников набрали одинаковое количество баллов, а поскольку с турнира никого не выгоняли, то всем соперникам предстояло встретиться завтра в состязаниях на шпагах. На этом сегодняшние состязания объявили законченными и разрешили поздравить участников. И здесь удивила всех Лизена, скромная и тихая компаньонка Валентины. Она повязала свою ленту и подарила цветок самому неудачливому на сегодня бойцу, принцу Жемидену из Хистарина. Тот и сам не ожидал такого внимания, но быстро сообразил, что делать, пылко поцеловав девушку на глазах веселящейся публики. Валя на это захлопала в ладоши вместе со всеми, но тут же перевела взгляд на Неллию. Та продолжала страдать по Норлину, но он совсем не обращал на нее внимания. Однако, похоже, и в Неллии проснулась гордость, и теперь она не кидалась навстречу принцу своей мечты, не выкрикивала его имя, а с достоинством встречала его улыбкой, если он обращался к ней. И такое поведение Вале нравилось больше, ведь Неллия взрослая, умная девушка, закончила академию и могла делать собственную карьеру. Ей не пристало повторять поведение оборотниц или легкомысленных куколок, считала Валя. Но, может, она была излишне категорична в своем мнении. Кто знает. «Кир», — обратилась Валентина к подошедшему магу, «мне после обеда надо заглянуть в школу. Там почти все готово. А я уже 3 дня не могу выбрать время, посмотреть результат. Сходишь со мной?» «Конечно, Нида. С удовольствием. Самому интересно, что у тебя получится», — улыбнулся Кир. «О чем это вы?» — нахмурился незаметно подошедший Георг. «О школе», — беспечно отозвалась Валя. «Я с вами», — безапелляционно заявил граф, подавая Вале руку и решительно уводя ее к порталу. «Вот же ж собственник», — почему-то улыбнулась про себя Валя, совсем не обидевшись на такое поведение. «Пора заканчивать со всем этим». Император раздраженно мерил шагами кабинет своего друга. «Ладно бы заговор с целью захвата власти, я бы понял тогда такие усилия. Но просто месть и глупый грабеж казны...» «Пора заканчивать», — повторил он. «Пусть их приведут. Всех!» Через некоторое время в кабинете появилось трое в сопровождении магов охраны. Архимаг Конрад, ректор столичной академии, один из сильнейших магов империи, императрица Сесилия, граф Ройден Милчесон, племянник императрицы. «Ну, кто начнет?» — гневно спросил император. «Я, ваша ясность», — выступил вперед архимаг. «Вчера, сразу после ареста, у него выкачали почти всю магию. Кроме того, антимагические браслеты ослабляли его физические силы. И архимаг банально плохо себя чувствовал. Он надеялся, что после признания ему позволят сесть, хотя бы на пол. Он понимал, что никакого снисхождения лично ему не будет. Но надеялся уберечь семью. Пусть будет опала, но пусть им сохранят жизнь. Он любил своих детей, особенно младшую дочь, и уважал жену. Но так сложилась жизнь». «Я?» — ректор сглотнул. Кадык нервно дернулся и замер. «Я совершил грязный поступок. Совершил не в первый раз, но этот имел последствия. Я соблазнил адептку, а когда она надоела нытьем, отчислил ее без содержания. Девушка родила ребенка и умерла. Ребенок сейчас в приюте. Эта девочка уже взрослая. История стала известна Тессе Сесилии. Не знаю как». Он нервно дернул плечом. «Никто не знал. Никто. Я всегда скрывал свои связи и увлечения, потому что люблю жену, детей и не хотел их огорчать. Императрица криво улыбнулась и тихо, но отчетливо сказала: «Слуги знают все о своих господах». Архимаг оглянулся на нее и продолжил: «Тесса Сесилия начала шантажировать меня и поручала незаконные действия. Это длится уже несколько лет. Как глава Академии я снабжал Тессу нужными ей сведениями. А она многое хотела знать», — усмехнулся своим словам Архимаг. «Ее племянник получил диплом Академии, не утруждая себя. Все преподаватели вздохнули свободно, когда он покинул ее стены. Я много раз пытался договориться с Тессой, выкупить ее молчание за любые деньги и отказаться от ее поручений навсегда. Но она была неумолима. Я виновен», — признался мужчина, но через мгновение добавил: «Семья ничего не знает. Пощадите их. Пусть они запомнят мужа и отца порядочным человеком и великим магом». В кабинете установилась тишина. Император сверлил взглядом жену, но та молчала, демонстративно отвернувшись в сторону. «Кто меня травил и воздействовал ментально?» — жестко спросил император. «Заготовку артефактов создавал я», — признался ректор. «А наполнялась силой и нужными заклинаниями Тесса Сесилия. Она неплохой артефактор. Немного не хватает базовых знаний и опыта. Я сделал ей две пары заготовок. Одну для вас, вторую для Тессы. Без второй невозможно держать постоянную связь с объектом», — пояснил архимаг императору. «Но и самой Тессе не хватало магических сил для наполнения амулетов, и она использовала кристаллы силы, которые поддерживают систему безопасности дворца». Теперь уже все в кабинете смотрели на императрицу, но она по-прежнему молчала. «Кто помог Ройдену на турнире?» — спросил герцог Рохан, видя, что император уже почти потерял терпение и готов просто немедленно расправиться с виновниками, ничего не выясняя. «По моей просьбе распорядитель турнира показал ему схему лабиринта», — сознался Конрад. «Теперь ты, щенок», — повернулся герцог к Ройдену, продолжив допрос и давая императору время прийти в себя. «Чего ты хотел добиться? Тебе мало было твоего положения?» «Да что там за положение?» — вскинулся тот. «Я всего лишь граф, даже не герцог. Вечно не хватает денег. Папаша не от мира сего, честно», — выплюнул он это слово. «Служит послом в какой-то забытой богами дыре. Мамаша меняет любовников и кроме нарядов ни о чем не думает. О величии и богатстве рода должны думать только мы с тетушкой. Да она герой. Она жизнь кладет, чтобы поднять род. А вы?» «Поднять свой род за счет жизни и доброго имени других людей?» — нарочито спокойно спросил герцог. «А почему вы с Тессой решили, что именно вы должны быть наверху? А те, кто мешает и не нужен, должны закончить свой жизненный путь?» — наступал герцог на парня. — «Я правильно понимаю, что в своем стремлении к славе рода вы прикончили уже не одну жизнь?» «Да что там за жизни? Мелкие людишки. Рядовые маги, служанки, крестьяне. Нечего было крутиться под руками и глазеть не вовремя», — небрежно оправдывался мерзавец. «Ах, даже не одну, а много? Рейган, я готов казнить его лично. Не могу больше это слышать. Какая мразь выросла в твоей семье?» — взревел выведенный из себя герцог. «Согласен», — тяжело вздохнул император. «Если до этого я еще думал их сослать, то теперь думаю, что казнь, причем казнь публичная, будет правильным действием. Я не хочу оставлять даже малейший шанс для побега». «Темная Олли, как же я вас всех ненавижу!» — вскричала молчавшая до этого императрица. «Как я ненавижу тебя, Рейган!» — прошипела она. «Нет, сначала ты мне понравился, когда мы впервые встретились на балу. Ну, из двух подруг, стоящих рядом, ты выбрал не меня, а Ани, эту полоумную тихоню, каких трудов потом мне стоило убрать ее с дороги. Но ты продолжал помнить ее, звать по ночам и называть меня, ее именем. И что бы я ни делала, ты оставался равнодушен и холоден ко мне. И тогда я захотела отомстить. Ты сам виноват, Рейган, во всех бедах своей жизни. Жаль, что я не успела свести тебя с ума. Мне не нужна была имперская власть. Нам с мальчиком хватило бы Треванса, твоего рядового герцогства, чтобы начать жить без тебя». Она нисколько не боялась сейчас ничьего гнева. Она высказывала все, что копила в себе годами. А насчет казни? Еще посмотрим. Не прямо же сейчас их казнят. И у нее наверняка будет время придумать какой-нибудь план спасения. Бывшая, теперь уж точно бывшая императрица, замолчала. Грудь ее тяжело вздымалась, но, вздернув подбородок, она упрямо смотрела на мужа. «Ну нет, дорогая», — немедленно ответил тот. «Я не мальчик, чтобы поддаваться на это, сам виноват. И ты не сможешь переложить ответственность за свой мерзкий злобный характер и гнилую натуру на других. Ответишь за свои деяния сама. Ани я тебе никогда не прощу. Слышишь?» Арестованных увели. Рейган тяжело опустился в кресло и расстегнул пуговицу большого кружевного воротника. «Ирвин, налей борги!» Примечание. Борга — крепкий напиток. Глотнул темной коричневой жидкости и, немного погодя, сказал. «Вот так живешь с человеком всю жизнь, и вдруг узнаешь внезапно, что вся эта жизнь была ложью. Как не ошибиться, Ирвин?» «Не знаю, Рэй», — задумчиво ответил герцог, тоже делая глоток крепкой борги. «Сесилия сразу показалась мне ненастоящей, фальшивой. Но ты выбрал, и я счел нечестным вмешиваться». Оба мужчины замолчали и продолжали поглощать боргу, думая каждый о своем. Но вот император отставил пустой бокал и поднялся. «Я все записал. Теперь мне надо к верховному жрецу. Не хочу затягивать решение вопроса. И, Ирвин, я тебя предупреждаю. Делию я забираю с собой». «Делию?» — удивился герцог. «Я, конечно, понимаю, Рэй, но разве у тебя нет своих целителей?» «Делия — родственница моей первой жены. Ей всего сейчас около 70 лет. Для мага юность. Она просто под личиной и не хочет снимать ее. Я собираюсь ухаживать за ней, если она позволит». С этими словами Рейган открыл портал прямо из кабинета. На императора защитные чары в замках его вассалов не действовали. А герцог остался стоять в изумлении, глядя ему вслед. «Надо же! Делия молодая женщина. Никогда бы не подумал». Затем он мотнул головой, как будто стряхивая наваждение. Плеснул себе еще немного борги и только после этого покинул кабинет. Сложный выдался день. Надо обязательно встретиться с Лани. Она как-то умеет снять его напряжение и плохое настроение одним своим присутствием. Вспомнив о жене, Ирвин улыбнулся и направился в ее покои. Он принял решение. «Давно пора», — подбодрил он себя, надеясь, что сегодня Лани не будет прятаться от него и, наконец, примет как своего мужа. «Здесь будут младшие, первый класс. Принимать будем всех, кого приведут с 8-10 лет. Здесь второй, а здесь третий. Мальчики и девочки будут учиться вместе. Из предметов будут чтение, письмо и счет. Обязательно будут занятия физкультурой, танцами, пением и рисованием. У кого будут к этому способности?» Валя оживленно излагала друзьям свои планы и задумки, проводя своеобразную экскурсию по зданию школы. Оно, кстати, было почти готово. Из старого мрачного торгового склада в центре среднего города получилось нарядное светлое двухэтажное здание с башенкой и часами. Достроить наверху башенку попросила Валя, а часы презентовал Норлин, которому их передали из пустоши. У них там жил знаменитый часовой мастер. Часы были видны издалека, и бой их курантов тоже хорошо слышен. Но тут Валя еще не решила, оставлять звук или нет. Она не хотела, чтобы школа чем-то мешала жителям города. «А что такое физкультура?» – поинтересовалась Неллия. «Это занятие по развитию тела, как у воинов, например. В наших школах это есть везде». «В наших?» – удивилась Неллия, а Валя осеклась. Она как-то забыла, что не все знают об ее иномирности, хотя тайны ведь никакой нет. И она с неохотой, жалея репутацию герцога, но ответила. «Я иномирянка, Неллия. В моем мире, на Земле, школьное образование получают все, кроме мест, где оно недоступно по совсем уж особым обстоятельствам. Если идет война, например, или если это дикие отдаленные места. Кстати, не хочешь поработать у нас? Я хотела предложить тебе вести домоводство. Ты много умеешь по этой теме. Чего не умеешь, научишься. Или пригласим специалиста. Но главное, у тебя есть характер. а это важно при работе с детьми. Нелли вначале хотела что-то спросить, потом просто замолчала, потом понимающе кивнула и отошла в сторону, спрятавшись за Норлином, но ничего не ответила. А Вали не стала настаивать, понимая, что девушке надо подумать. «А учителей нашла?» – спросил Кир. «Именно учителей нашла», – ответила Валя. «Но у меня есть такая задумка, что для нее нужны не учителя, а воспитатели». «Какая задумка?» – ласково поинтересовался Георг. «Заботливая ты моя». «Понимаете, учитель устает на уроке. А если это не один урок в день, а несколько, то устает сильно. А дети же шумные, подвижные, озорные. Поэтому на переменах и после уроков им нужен воспитатель, чтобы направлял их энергию. И это должен быть не учитель, который уже с ними выложился на уроке, а другой человек, специально подготовленный или хотя бы просто любящий возиться с подростками. У нас в училище бегать и прыгать на перемене запрещено. За это наказывают карцером или палками на плацу», заявил молчавший до этого Авидей, наследный принц Бархилема. «Ничего себе! Правда, что ли?» – удивилась Валя. «И никто не возмущается?» «А кто и почему должен возмущаться?» – пожал плечами принц. «Это, насколько я знаю, повсеместная практика в низшей школе. В академии, конечно, другие наказания». «В моей школе», – подчеркнула Валя голосом, – «таких наказаний не будет». «Я приеду к тебе через полгода», – усмехнулся на это Авидей. «Проверим результат». «Да пожалуйста», – не обиделась Валя. «Только рады будем».